Здесь же у берега разгружали добычу. Если вельбот приходил в штормовую погоду, квадратные куски моржового мяса кидались в воду, и весь поселок вылавливал их крюками вроде тех, что употребляются на лесных пристанях. По гальке и траве 20-килограммовые куски мяса тащились к ямам, где консервировался капальхен – особый продукт, выработанный тысячелетним опытом морских охотников. Способ приготовления капальхена крайне прост. Куски мяса весом по 15-20 килограммов плотно укладываются в цилиндрическую яму, выложенную камнем. Когда яма заполнится, ее закрывают и засыпают землей, чтобы вскрыть уже в зимнее время. В вечной мерзлоте в чистом чукотском воздухе мало микробов, и мясо не гниет, а как бы закисает. Кстати, слово «капальхен» в переводе и значит «кислое мясо». Несмотря на специфический запах и вид, капальхен обладает своеобразным вкусом, и к нему быстро привыкаешь. Здесь же, на берегу, строилась байдара. Я впервые наблюдал строительство чукотской байдары, и Нунлигран был единственным местом, где я мог видеть ее строительство от начала и до конца. А старик Анкаун, одним из немногих оставшихся в живых байдарных мастеров, с которыми мне удалось познакомиться.